Нил посмотрел на Кевина, бледного и напряженного. Вчетвером на диванчике было тесно, а потому Кевин и Андрю, сидевшие посередине, были зажаты с обеих сторон. Даже наевшийся таблеток Эндрю не мог не заметить, как занервничал Кевин. Однако новость, по-видимому, показалась ему забавной. Он ухмыльнулся Дэю, но ухмылка сползла с его лица, когда тренер заговорил. «И это команда университета Эдгара Аллана». В комнате воцарилась гробовая тишина. «Не может быть!» – резко прервала молчание Даниэль. «Тренер, это не смешно!» Сет, судя по всему, считал иначе, потому что его разобрал смех. Аарон, Ники и Мэтт, перебивая друг друга, потребовали объяснений. Эллисон изумленно вскрикнула, отчего в правом ухе у Нила зазвенело. Рене, как и Нил, молча смотрела на Кевина и Эндрю. Ваймак начал объяснять логику Кре, но взгляд его был прикован к Эндрю. И довольно скоро всем стало ясно почему. Гвалт постепенно утих, а на лицо Эндрю вернулась улыбка, широкая и сияющая. Таблетки оказывали на него возбуждающее действие и агрессию не подавляли. Нил хорошо знал эту улыбочку и приготовился к тому, что за ней последует. «Слыхал, Кевин?» – начал Эндрю. «Кое-кто по тебе соскучился». «Комитет не имел права одобрять эту заявку», – произнес Кевин так тихо, что Нил едва разобрал слова. «А ты ведь говорил, что он за тобой придет». «Я не знал, что это будет так». «Врёшь!» – бросил Эндрю, и Кевин вздрогнул. Чтобы видеть лицо Кевина, Эндрю развернулся в бок, спиной прижав Ники. Тот попытался отодвинуться от своего чокнутого родственничка и держался за подлокотник с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Эндрю либо не замечал неудобств, которые доставлял кузену, либо плевать на это хотел. Он сверлил глазами Кевина, того, казалось, сейчас тошнит. И все же известие не вызвало в нем паники. Эндрю легко разгадал причину такого самообладания. «Ты знал», – произнес он. «И давно? День, два, три, четыре, пять?» Тренер сказал мне сразу, как утвердили заявку, в мае. «В мае. Дэй узнал в мае. В мае, Дэй. Прямо Мэй-Дэй получается. Прикольно, да? Ну и когда ты собирался сообщить об этом мне?» Я велел ему молчать, вмешался Ваймак. «То есть между тренером и мной ты выбрал тренера?» Эндрю расхохотался. «Твою ж мать! Значит, что угодно, лишь бы оказаться в любимчиках! Обман, предательство, черт, как же знакомо! И это после всего, что я для тебя сделал!» «Эндрю, угомонись!» – приструнила его Эбби. «Помоги мне!» – одними губами прошептал Кевин. Цокая языком, Миньярд по птичьи склонил голову на бок. «Помочь тебе? Помочь тому, кто целый месяц врал мне в лицо? Как? Я хочу остаться!» – выдавил Кевин. «Прошу, не дай ему забрать меня!» «Да это же ты перед ним прогибаешься!» – фыркнул Эндрю. «Забыл, что ли?» «Пожалуйста. Знаешь ведь, как я ненавижу это слово!» Опустив голову, Кевин разглядывал собственные руки, сцепленные в замок на коленях. Точнее, не отрывал глаз от шрама, пересекавшего тыльную сторону ладони. До сих пор Нил видел этот шрам лишь мельком, не хотел, чтобы Дэй заметил, как он пялится. Безобразный рубец тянулся между тонкими костями кисти. В любом случае, удар, который Рика нанес Кевину, был грязным. И спустив театральный вздох, Эндрю рукой заслонил от Кевина его шрам. «Посмотри на меня!» – приказал он. Кевин поднял на Миньярда затравленный взгляд. Пускай Эндрю и был под таблетками, Нил все равно не понимал, как он может ухмыляться, видя перед собой эти расширенные от ужаса глаза. Он через всю комнату ощущал отчаяние, овладевшее Кевином, и это чувство было настолько ему знакомо, что его самого едва не выворачивало наизнанку. «Все будет хорошо», – сказал Эндрю. «Я же обещал, так? Или ты мне не веришь?» В конце концов, Кевин заметно расслабился, тень безысходности в его глазах растаяла. Он словно бы впитывал всю ту силу, которую предлагал ему Эндрю. Неколебимая уверенность Дэя в Миньярде поражала. Как один отбитый на голову мальчик с пальчик может защитить его от безжалостного клана Мариама? По идее, увиденное должно было впечатлить Нила. Однако он испытывал лишь горечь. Сглотнув неприятный комок, Нил отвернулся. Ваймак еще с минуту наблюдал за обоими парнями. Потом кивнул. Чуть позже комитет сделает официальное объявление. Они согласились подождать, пока соберется вся команда. Так легче обеспечить вашу безопасность. Но это не значит, что можно забыть об осмотрительности. Чак – это наш ректор, Нил. Чарльз Уитер повторно ввел в действие указ, согласно которому репортеры не имеют права находиться на территории университета без сопровождения полиции. Охрана кампуса будет усилена вдвое. Кроме того, каждый должен на всякий случай записать номер полиции, ясно? Хотя мобильника у Нила не было, он вместе с остальными произнес: «Да, тренер». Снова повисла тишина, и Нил не выдержал. «Тренер, это все? Можно уже идти?» «Вопрос важный», – осадила его Дэн. «Это все меняет, ты просто не понимаешь». «Нил узнал об этом одновременно с Кевином», – сообщил Ваймак. «У нас уже был разговор, так что он в курсе. И да, на этом все. Эбби, они в твоем распоряжении, делай с ними что хочешь». Нил поднялся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Дэн сказала ему в спину что-то насчет медосмотра, но Эбигейл ее успокоила. На улице его догнала Рене. «Увы, из-за этой новости Эндрю не сможет отвезти тебя в общежитие», — сказала она. «Сейчас он нужен Кевину. И это важнее всего. Если ты не против немного подождать, мы с радостью тебя подбросим. В машине у Мэтта полно места». Нил собирался сказать, что против, но у него сам собой вырвался вопрос. «Почему Кевин так доверяет Эндрю?» «Потому что знает, что на Эндрю можно положиться», — улыбнулась Рене. «Но ведь Кевин в опасности». Не унимался Нил. Точно она не вполне понимала ситуацию, хотя, может, она и впрямь не понимала. Может, ей не приходило в голову, что грозит Кевину, если Эндрю облажается. Она ведь не такая, как остальные члены команды, она нормальная. По крайней мере, настолько, насколько вообще может быть нормальным один из лисов. Бандитов и кровавые разборки Рене наверняка видела только в кино. Его злило, что она не способна оценить всю серьезность происходящего, но еще больше злило, что он сам все отлично понимал. Рене протянула ему руку. «Нил», — сказала она коротко, словно его и не слышала. «Нил, пожалуйста, поехали с нами». «Нет». Он сделал шаг назад. «Спасибо, я знаю дорогу». Свернув бумаги, выданные Ваймаком, в трубочку, он потрусил прочь. Рене его не окликнула, но он затылком чувствовал ее взгляд. Когда парковка осталась позади, Нил побежал в полную силу. Пробежка, однако, не избавила его от гнетущего чувства тревоги. В общежитие Нил вернулся в еще более мрачном настроении. Он попытался отвлечься, раскладывая вещи по местам, но в итоге стал просто мерить комнату шагами с пустой спортивной сумкой в руках. На пятом круге он понял, что больше не выдержит. Упал на колени, рывком открыл ящик комода и торопливо запихал в него немногочисленные шмотки, которыми был замаскирован сейф. Набрал нужные цифры, открыл кодовый замок и, судорожно пошарив внутри, извлек папку. Нил перечитал ее от корки до корки, заново, все проверяя и пересчитывая. Не следовало ему заселяться в общагу. Нужно было драпать сразу, как только он узнал о смене округа воронами и выяснил, что представляет собой клан Марьяма. И уж тем более нельзя было задерживаться после того, как Эндрю порылся в его сумке. Пускай он пока никак не отреагировал на выходку, возможно, Миньерду не хватило ума разобраться с чеками. Или же он захлопнул папку, как только увидел, что почти вся она посвящена Кевину и Рика, но в любом случае... Не найти деньги он не мог. По всей видимости, этот козырь Эндрю бросит ему в лицо позднее. Паника велела Нилу уносить ноги, однако он не двигался с места. Другой, более спокойный голос удерживал его от бегства. Нил вспомнил нервный срыв Кевина в квартире Ваймака на прошлой неделе. Ужас, обуявший тогда Кевина, поразил его в самое сердце. Ведь это чувство он знал по себе. Просыпаясь утром, Нил заново учился дышать. Каждое утро он тратил 2 минуты, чтобы прикинуть свои шансы попасться, оценить плюсы и минусы текущего местонахождения и побороть собственный страх. Испытывал ли Кевин то же самое? Тот безжизненный взгляд, который он сегодня устремил на Эндрю, Нил часто видел в зеркале. Как только Нил прекращал играть роль, как только переставал думать о том, что за ним следят, и отбрасывал спасительное прикрытие лжи, на его лице появлялось точно такое же выражение. Другого быть не могло. Он убрал папку в сейф и достал из кармана пачку сигарет, купленную в магазине. Подошел к окну, открыл две защелки и поднял раму до самого верха. Москитная сетка мешала выглянуть наружу. Нил надавил на нее головой так сильно, что сетка затрещала. После зажег сигарету и стал смотреть на тлеющий кончик. Едкий запах дыма и мерцание огонька немного успокоили нервы. Но привычная безмолвная скорбь, навалившаяся следом, еще больше разбередила душу. Они с Кевином во многом походили друг на друга. И все-таки их отделяла целая пропасть. Решающее различие заключалось в том, что у Кевина был Эндрю. В то время как Нил своими тоской и отчаянием не мог поделиться ни с кем. Уедет ли он сегодня, завтра или через неделю, неважно. Но он сделает это один. И через 2 года, и через 5 или 10, он по-прежнему будет один. Если, конечно, проживет так долго. Кем бы и где бы он ни был, до самой смерти ему суждено оставаться в одиночестве. Он никогда не сможет довериться кому-то настолько, чтобы впустить в свою жизнь. Именно поэтому сейчас Нил не мог сбежать, хотя внутри все кричало об этом. После сегодняшней сцены между Кевином и Эндрю не мог. Наверное, слишком проникся или позавидовал. А может, ему просто нужно время во всем разобраться. Почему Кевин Дэй всегда получает больше? Он рос в ужасной семье, он имел дом, репутацию поклонников. Кевин нежился в лучах славы, а Нил метался по всему свету, постоянно оглядываясь в страхе погони. Кевин потерял руку, зато обрел свободу. Упорство и таланта ему не занимать, а потому он поднимается и продолжит путь с того места, где упал. Даже если для этого необходимо выучиться играть другой рукой. Тренер и товарищ по команде готовы вступиться за него перед самим кланом Мариама. С чего вдруг? За какие заслуги? И вообще, чем Кевин Дэй заслужил сочувствие Нила? Почему Нил должен беспокоиться о нем в то время, как его собственная жизнь находится под угрозой? Учитывая, как Кевин обходился с ним в последние 2 месяца, Нилу следовало бы порадоваться его беде. Сейчас самое время слинять. Команда решит, что он струсил, узнав правду о семье Мариама. Репортеры будут слишком заняты Кевином и Рика и не станут уделять внимания очередному бесславно кончившему лису. По-хорошему, ему даже стоило бы анонимно отправить Рика благодарственное письмо и скрыться где-нибудь в Мексике. Но нет, нельзя, не сейчас. Он стряхнул на подоконник комок пепла и раздавил его пальцем, прочертив на белой поверхности темную полосу. Поднял глаза к небу, силясь разглядеть в облаках сурово нахмуренное лицо матери. «Один из нас обязан выкарабкаться, мам». «Конечно, это будет не он. Нил слишком глуп, чтобы выжить в одиночку, раз уж так капитально вляпался. Но может быть получится у Кевина, может быть ему помогут собственный талант, психопатическая отвага Эндрю и яростная готовность Ваймака его защищать. Может, он выдержит адский сезон и останется цел. Стряхнет с себя все это, как страшный сон, и станет свободен. Нил не вправе уходить, пока не убедится, что у Кевина все в порядке. Он должен увидеть это собственными глазами, а не узнать с другого конца света». Нил глубоко затянулся, стараясь вдохнуть как можно больше дыма. Сигарета дотлела до фильтра. К тому времени, когда вернулись его соседи по комнате, он успел выкурить еще 2. Услышав, как хлопнула входная дверь, он затушил 3-ю и смахнул пепел с подоконника на ковер. Потом растер его подошвой, сунул бычок в пачку, докурит потом. И быстро раскидал вещи по местам, изображая подобие порядка. Удостоверившись, что сейф надежно заперт, Нил вышел в коридор встретить товарищей. Глядя на них, он ощущал странную отстраненность. Возможно, он уже умирает, подумалось ему. И его бестолковая душа покидает бренное тело, которое ждет жестокий конец. Сет, вошедший первым, сразу швырнул чемоданы на пол. Он толкал какую-то возмущенную речь, и свободные руки требовались ему для сердитой жестикуляции. Мэтт с терпеливым выражением и 3-м чемоданом в руке вошел следом. Пяткой захлопнув дверь, он передал чемодан Сету, который кинул его в общую кучу. Было непонятно, на кого Сет злится больше, на Эбби, Эллисон или компанию Эндрю. Сет ругал всех подряд без какой-либо логики и остановился только после того, как исчерпал запас красноречия. В конце он раздраженно всплеснул руками и напустился на Нила. «Мало мне всего этого дерьма, так еще на место инсайда взяли какого-то гребаного лоха!» «Кевин его одобрил», — пояснил Мэтт. «Можно подумать, мне от этого легче!» Сет злобно воззрился на Нила, тот спокойно выдержал его взгляд. Невозмутимость новичка, однако, лишь распалила ярость Сета. «Мы и так были клоунами, а теперь окончательно превратимся в посмешище. Когда все об этом узнают, мы сможем выиграть, только благодаря тому, что противники побросают клюшки и будут усываться, держась за животы. Мы должны были взять этот сезон, Кевин обещал провести нас через всю эту мясорубку. И я положился на него в выборе инсайда, но это полная жопа». «Может, хотя бы дашь Нилу шанс?» – поинтересовался Мэтт. «Дэй просто постебался над нами», – продолжал кипеть Сет. «Это несправедливо». «Несправедливо твое отношение», – заметил Бойд, наставив на него палец. «Кевин ни за что не взял бы игрока, просто чтобы опозорить команду. С этим мы и без Нила справлялись. Хочешь побеждать в этом сезоне, настраивайся, соответственно. Нам нужна сыгранная линия нападения, и раз твоя связка с Кевином не сложилась, тебе придется научиться работать с Нилом». «С этим мозгляком, который не умеет играть и всем своим видом нарывается на проблемы». «Тренер говорит, у него хороший потенциал». Мэтт перевел взгляд на Нила. «А Эндрю сказал, что ты шустрый». Нил нахмурился. «Когда это он такое сказал? А ты как думаешь, шумник хренов?» Огрызнулся Сет. «Как только ты свалил, мы тебе все косточки перемыли». «Дэн расспросил о парне о тебе», — вмешался Мэтт, прежде чем Нил успел среагировать. «Ники считает, ты еще не совсем освоился. По мнению Аарона, тебе не хватает напора. Кевин ничего не сказал. И это на него не похоже, потому что обычно он слов не выбирает, но думаю, сейчас ему просто не до того. А вот Эндрю утверждает, что ты бегаешь быстрее всех в команде. Тренер вроде говорил, в Аризоне ты пробегал километр за 2,5 минуты. Это правда? Что-то ты коротковат для таких скоростей». «Люблю бегать», — пожал Нил плечами. «В задницу твой бег», – пробурчал Сет. «Учись забивать. Я слышал, ты еще ни разу не пробил Эндрю». «Ну да, пока ни разу», – подтвердил Нил. «Вот когда пробьешь, тогда поговорим», – угрюмо заключил Сет. «А до тех пор держись от меня подальше и на поле не хлопай ушами». «Добро пожаловать в Лисью Нору», – сухо прибавил Мэтт, когда Гордон, подхватив чемодан с надменным видом, скрылся в спальне. «Слушай, давай вечером поужинаем где-нибудь в центре, расслабимся немного, пока не начался весь этот трэш. И вообще, я не хочу видеть Эндрю между дозами. Схожу-ка я к девчонкам, надеюсь, вы с Сетом друг друга не поубиваете?» «Постараемся», – ответил Нил. Они действительно продержались до возвращения Бойда, но лишь благодаря тому, что усиленно игнорировали друг друга. Сет разбирал вещи после переезда, и Нил был только рад не попадаться ему на глаза. Когда тот управился в спальне и перешел в гостиную, Нил навел порядок и у себя. Мэтт занял один из трех письменных столов своим ноутбуком и до встречи с остальными убивал время за играми. Центром именовалась длинная улица со множеством магазинчиков, ответвлявшаяся от основной территории кампуса неподалеку от Лисьей башни. Магазины здесь в основном торговали предметами первой необходимости, но была среди них и парочка книжных лавок, и даже несколько пабов. Теперь, когда почти все разъехались на лето по домам, это место напоминало пустынный город-призрак. Таблички на многих дверях обещали открытие осенью. Однако отдельные заведения все-таки продолжали работать, в расчете на слушателей подготовительных курсов и спортсменов, которые постепенно возвращались на летнюю практику. В конце концов компания села в каком-то баре, пиццерии по совместительству. Г-образная кабинка более чем устраивала Нила. Со своего места в углу он превосходно видел остальных. Нил ожидал шумного дурдома, похожего на тот, что царил дома у Ваймака вечером, его первого дня в Южной Каролине. Тем более, что новоприбывшие Сет и Эллисон не слишком ладили с командой, но оказался приятно удивлен. Несмотря на все разногласия, за годы учебы старшекурсники все-таки притерлись друг к другу. И почти весь вечер поддерживали общий разговор. Даже Сет и Эллисон вставляли реплики, хотя Нил списал их дружелюбие на выпитое пиво. Сам он предпочитал помалкивать, да его особо и не трогали. С компанией Даниэль он успел пообщаться после стычки с Кевином, а с этой Эллисон попросту не было до него дела. За весь вечер к нему только несколько раз обратились Дэн и Мэтт. Однако в разгар ужина эта парочка смылась. Нил заметил, как они ускользнули. Но за исключением Эллисон, многозначительно ткнувшей локтем Рене, никто на это не отреагировал. Кроме того, все старательно избегали упоминать новость о воронах, хотя, безусловно, только о них и думали. Других посетителей в закусочной практически не было, а потому в тишине зала голоса лисов звучали особенно громко. Наконец Дэн и Мэтт вернулись, оба слегка помятые. По пути к столу Даниэль взяла у бармена счет. Сет поднял кружку с остатками пива и чокнулся с Мэттом, хотя смотрел при этом на Эллисон. Назад в общежитие Дэн и Мэтт шли, держась за руки. Рене, Сет и Эллисон шагали следом. Нил, довольный тем, что к нему не пристают, замыкал шествие. В коридоре на третьем этаже их дожидался Ники. «Рене, ты не могла бы набрать Эндрю?» – попросил он. «Он не знает, где его телефон?» – поинтересовалась Рене, вытаскивая из сумочки мобильный. «Я не знаю, где его телефон и где он сам. Эндрю не отвечает на звонки». «Чёрт, Ники!» – выругался Мэтт. «Тренер же велел тебе не спускать с него глаз!» «Я помню!» – огрызнулся Хэмик. «Сам бы попробовал!» «Где Кевин?» – строго спросила Дэн. «После собрания лежит зубами к стенке», – ответил Ники. «Аарон за ним присматривает». Рене вскинула ладонь, призывая остальных к тишине. Все моментально умолкли. Держа телефон возле уха, она некоторое время сосредоточенно вслушивалась в гудки. Потом улыбнулась, и Нил догадался, что на другом конце сняли трубку. «Хотя как можно так тепло улыбаться, разговаривая с Эндрю?» Нил, убей бог, не понимал. «Разбудила?» – вместо приветствия произнесла Рене. «Я думала, мы вечерком поболтаем, но Ники сказал, ты где-то гуляешь». «А, вот как, ладно, тогда завтра. Может, за ланчем?» «Хорошо, доброй ночи». Она нажала на кнопку отбоя и убрала телефон в сумочку. «Эндрю у тренера. Наверное, Ваймак хотел убедиться, что он принял таблетки». Рене ободряюще стиснула плечо Ники. «Он в порядке, и Кевин тоже. Отдыхай. Сегодня нам останется только запереть двери и молиться». «Спасибо», – поблагодарил ее Ники. Вскоре все разошлись по комнатам и стали готовиться ко сну. Взобравшись по деревянной лесенке на свой второй ярус, Нил с наслаждением вытянулся на матрасе. Однако простая радость от возможности спать на настоящей кровати продлилась недолго. Когда соседи по комнате погасили свет и затихли, Нил остался наедине с темнотой и собственными мыслями. Он еще долго лежал с открытыми глазами и думал о Кевине, а когда уснул, то увидел отца, который поджидал его в лисьей норе.